Фрэнсис немедленно встал, побежал по проходу и с разбега смазал Рыжика кулаком по губам. «Я тебя уделаю», — сказал Фрэнсис. Рыжик откачнулся от удара и упал с койки. Фрэнсис обежал койку и пнул его в живот. Рыжик застонал, откатился, и Фрэнсис пнул его в бок. Рыжик откатился под койку Финни, прячась от ноги. Фрэнсис не оставлял преследования и уже приготовился заехать черным полуботинком без шнурков ему в лицо, но вдруг остановился. Руди, лось и старый туфель стояли и наблюдали. «Когда я знал Фрэнсиса, он был силен, как бык», — сказал старый туфель. «Дом развалил в одиночку», — сказал Фрэнсис. «И шарбаба не понадобилось». Он взял бутылку с вином и приветственно поднял. Лось улегся на койку, Руди — на свою. Старый туфель сидел на койке возле Фрэнсиса. Рыжик, облизывая разбитую губу, тихо лежал под койкой, на которой храпел Финни. Лица всех знакомых Фрэнсису женщин калейдоскопически сменялись, одно за другим, одно за другим, на трех фигурах в дальнем углу. Троица сидела на стульях с прямыми спинками, озирая всю ткань Фрэнсисовой жизни. Мать вышивала по рисунку «Дом, милый дом». Катрина отмеривала от рулона новую материю, а Эллен обрезала махры. Потом все они превратились в Энни. «Когда мне плюют в лицо, я никому не спущу, а уважать заставлю. Это для меня первая забота», — сказал Фрэнсис. «Я буду в аду гореть, если у них есть такое место. Но мускулов у меня хватает, и крови тоже, и я переживу. Ни один бродяга еще не сказал против Фрэнсиса. Пусть только попробует, черт меня возьми. Все несчастные гады, все мучаются, не дождутся, когда в рай попадут. Бродят под снегом, в пустых домах спят, штаны на них не держатся. Я, когда отъеду на тот свет, я хочу тут всех благословить. Фрэнсис никогда никого не обидел. Пересмешники будут петь, когда ты умрешь», — сказал старый туфель. «Пускай, пускай поют, мне говорят, кончай бродяжить». И я мог, я хотел, только теперь это все растрепалось, как буксирный канат на канале, туда и сюда, туда и сюда. Когда ты столько раз бит, ты доходишь до мертвой точки. Даже гвоздь. Загнал его, он остановился. Будешь бить дальше, головка отломится. «Это точно», — сказал лось. «На горе на Леденцовой», — запел Руди, «у легавых прыти нет». Он встал и взмахнул бутылкой, подражая Фрэнсису. Потом, раскачиваясь, продолжал петь громко и не фальшиве. «У собак клыки из ваты, курочки несут омлет, и товарники пустые, и всегда сияет солнце. Я хочу на гору эту, где зимы и снега нету, и не сыплется из туч, и с утра до ночи лето на горе на Леденцовой». Старый туфель встал и собрался уходить. «Никто не хочет прокатиться?» — спросил он. «Ладно, черт с тобой!» — сказал Фрэнсис. «Руди, ты как? Пошли из этого свинюшника! На воздух! Дышать от вони нечем! В бурьяне лучше, чем в этом свинюшнике!» «Пока, друг!» — сказал лось. «Спасибо за вино!» «Это да! И благослови Бог твое колено! Фрэнсиса не согнешь! не гвоздь. «Я согласен», — сказал лось. «Куда мы едем?» — спросил Руди. «Едем в табор к моему приятелю в гости». «До табора довезешь?» — спросил Фрэнсис у старого туфля. «На северном краю. Знаешь, где он?»